Письмо 59. 20 января 1952 года. Как слышно, твой муж пьет. Что делать? Не скорби и не осуждай его, ведь у всякого свои немощи и недостатки. Он ведь тоже не без немощи и не без недостатков. Так вот, учитесь друг у друга тяготы носить, и так исполните закон Христов. Умудри вас, Господи! А как время-то летит быстро! Ждали Рождество Христово, Крещение и Новый год, и все это прошло. Теперь будем ждать Святой Пасхи. Конечно, прежде Великого Поста надо ждать как приготовительное средство, чтобы совершение справить светлый Христов праздник. А вот что я заметил. Под старость время летит быстрее, ибо чувствуется, что все кончено, приближается время перехода в вечность, как-то и интересы все пропали. А вот открой ум у молодых, и увидишь, как у них фантазия играет. Они счастливы, получат хороших женихов, будут богаты, и хорошо пойдет семейная жизнь, и многое другое на эту тему. Эти картинки пройдут у них в голове, и опять останутся одни. Наша монастырская жизнь помаленьку еще теплится. А все же состарилось наше братство, просто богадельня. Один другого старше. Если доживу до февраля, тогда стукнет мне 79 лет. Почтенные. И я созрел к переходу в вечность. Благодарю Бога, что до таких годов дожил и удостоил меня грешного провести всю жизнь в монастыре. Не знал мирской суеты, наполненной лукавством, тщеславия, лицемерия, лжи и гордыни. А с этими пороками разве почувствуешь, когда в душе своей мир и умиление? Я полагаю, нет. Вот ты с мужем, посещая театры и маскарады, что чувствуете, когда придете домой? Конечно, получаете некоторое впечатление, там получившееся, и будете ждать времени еще и еще посетить те же места, разве только если нельзя будет пойти по болезни. Вот в таком порядке и проходит мирская суетная жизнь. А когда человек будет лежать на смертном одре или в болезни, вот тогда-то и придется испытать неожиданное явление, и вся прошлая жизнь будет чередоваться с событиями, какими он жил. Тогда только человек познает, что мир сей — обманщик. На все ваше семейство призываю Божие благословение.